спуская на тормозах. Он отодвигает резинку трусов, но не снимает эту ненужную часть гардероба. Передо мной предстает его великолепный член. Обхватываю его за бедра и пристраиваюсь между его ног. «Ты красив везде», — шепчу я, гладя его крепкие бедра и рассматривая его фаллос. «Боже, какой он большой! Гораздо больше, чем был у Влада!» «Ляг так, чтобы я мог тоже рассмотреть тебя», — улыбается он, взволнованно глядя на меня. Быстро переворачиваюсь и ложусь ногами к подушке. Он сам быстро раздвигает мои бедра и начинает тоже изучать мой член. Я смущенно улыбаюсь, а он наклоняется вперед. Его теплые ладони медленно скользят по моему телу, лаская внутреннюю часть бедра и раздвигая их еще шире. В следующий миг нежный и мягкий рот полностью накрывает мое возбужденное естество, лаская умелыми движениями языка чувствительную плоть. В свою очередь я хватаюсь за его бедра и тяну его к своему лицу. Вперед, навстречу моему жаждущему рту. Его мошонка чуть касается моих губ. Вдыхаю аромат его гениталий, и на моем лице расползается улыбка. Дрожу от того, что он вытворяет своим языком с моим членом. Мне все еще не верится, что эту ласку мне дарит сам Михаил. Мой ледяной король, до которого я так долго не мог достучаться. Приоткрыв рот, с нежностью начинаю играть языком с его яичками. В спальне становится жарко от нашей безумной страсти. Миша нежно посасывает и играет с моей плотью, иногда выпуская изо рта и лаская пальцами, и мне не хочется торопить события. Хочу продлить это безумие как можно дольше. Клажу ладонью его пульсирующий член, который стал твердым и увеличился еще больше, а затем обхватываю его губами. Может быть, я для него слишком маленький, но сосать я умею как взрослый. Жизнь научила. Через несколько минут мы уже оба яростно сосем члены друг друга, извиваясь и сходя с ума от неимоверных ощущений. Миша приподнимает лицо и внимательно смотрит на меня. Я тоже изучающе смотрю. Его лицо выглядит таким красным. Наверное, от жесткого возбуждения, а может, от стыда. Я даже предположить не мог, что мы будем с ним заниматься подобным. Но я хочу делать с ним эти безумные вещи, хочу экспериментировать, хочу ласкать его везде. Он вновь захватывает в свой жаркий рот мою пульсирующую плоть и резко засасывает. А я в этот момент ощущаю, как умопомрачительная волна наслаждения начинает стремительно накрывать меня. Еще миг, и я кончу. Внезапно ласка прерывается, и Миша снова смотрит на меня. Затем я ощущаю его язык в другом месте. Он начинает жадно вылизывать мое сжатое колечко мышц, и я буквально начинаю сходить с ума. Он долго ласкает меня там языком, а затем проталкивает пальчик. «Еще! Еще, Миш!» В восторге не могу контролировать себя. Мечусь под его напором в каком-то жутком бешенстве, не в силах лежать спокойно. «Если хочешь, можешь сделать то же самое», — шепчет он. Я удивленно замираю на миг. Влад никогда не позволял мне своевольничать. Да и никто из моих любовников не позволял касаться запретной точки. У меня всегда были парни-активы, не терпящие прикосновений к их анусу. Хотя пару раз я все-таки лизал Владу его попку в целях эксперимента, но он почему-то не был в восторге и не захотел развивать эту тему. Миша же сам хочет, чтобы я поиграл с ним. И меня заводит только одна мысль, что я могу засунуть пальчик в задний проход этого взрослого и сексапильного мужчины. Смачиваю палец и проталкиваю его в теплую тесноту. Параллельно обхватываю губами его член, такой твердый, крепкий, горячий. Наслаждаюсь тем, как он нежно скользит во рту. Миша резко тянет меня за талию и кладет меня прямо на себя, чтобы мой член нависал прямо над его ртом. Его палец начинает активно разрабатывать меня, а языком он лижет мою головку, словно котенок вылизывает миску со сметаной. Это сводит с ума еще больше. И я пошло виляю задницей, пытаясь то ли насадиться больше на его палец, то ли попытаться затолкать в его рот мою несчастную плоть. «Еще глубже», — хнычу я. «Миш, хочу больше». Он проталкивает в меня еще один палец, и я совершенно отключаюсь от реальности. Посасываю его член, а мой пах зависает над его лицом. Как и он, присоединяю второй палец и начинаю скользить внутри его ануса. Никогда не думал, насколько там внутри гладко и тепло. Стенки такие нежные. Так вот, что чувствуют мужчины, когда входят в меня. Миша все быстрее ласкает меня языком и трахает пальцами мой задний проход, вынуждая меня хрипеть от невыносимого удовольствия. Его действия вызывают мандраж в позвонках и дрожь в ногах. Сейчас могу думать только о том, чтобы он вошел в меня. Пока он расширяет меня, я громко вою. От его движения внутри моего тела по венам разливается горячее тепло. У меня сносит башню, и я начинаю двигать бедрами навстречу его руке, перестав ласкать его, но ощущая, как его член упирается в мой подбородок. «Миш, хочу тебя!» Снова вою, не в силах сдерживать эмоции. Он резко разворачивает меня и кладет лицом на подушку. Подхватывает мои бедра и тянет их на себя. Я дрожу от нетерпения и тихонько постанываю. Он пристраивается, и я ощущаю, как его твердая плоть медленно вползает в меня. Он то и дело добавляет слюну, и я ощущаю, как она течет по бедрам. С его слюной и смазка не нужна. Его головка ласкает меня изнутри, раздвигая стенки привратника и срывая стоны с моих губ. Толчок. Еще и еще. Миша давит немного сильнее, и вот его головка уже внутри моего тела. «Алик, ты такой узкий, боюсь причинить тебе боль», — шепчет он. «Миш, все в порядке, мне не больно, сделай это!» Расслабляюсь по максимуму и чувствую, что мой мужчина больше не в силах сдерживать свой порыв. Одним резким толчком он входит в меня на всю глубину. Мои внутренние мышцы вмиг напрягаются, словно пытаясь остановить вторжение. Громкий вскрик от внезапной боли, и Миша замирает во мне, боясь двигаться. Слишком резко, слишком быстро, слишком много. «Все, я не шевелюсь. Сейчас твоя попка привыкнет к размеру», — успокаивает он, целуя и покусывая мою шею. «Миш, продолжай. Мне не больно, мне это нравится», — шепчу я. «Правда, мне нравится, только чуть-чуть жжет. У меня месяц не было секса с тех пор, как меня изнасиловали те 4 подонка. Не думал, что я снова буду испытывать такую боль, словно у меня никогда не было анального проникновения. Мой мужчина снова кусает меня за плечи и за затылок, отвлекая от острых болевых ощущений в заднем проходе, а затем начинает потихоньку двигаться. Михаил весь покрывается потом, рычит, и уже через какое-то время его член входит в меня на максимум. От невероятного ощущения внутренней наполненности я просто схожу с ума. Это истинный кайф. Мы словно оба отпускаем тормоза, и древняя неведомая сила ведет нас в причудливом танце, древним как мир и невероятным как сама жизнь.